Интерлюдия четвертая. Тупик. Об облегчении, которое испытала Ульяна Петровна после ареста Марка Прохоровича, больше сказанных слов говорило ее тело. В минуты этого рассказа исчезла тоскованность, что присутствовала в позе баронессы с самого начала заседания. Пожалуй, с задних рядов это не было заметно, но Макар Дмитрич ясно видел чуть свободнее опустившиеся плечи, впервые за все это время не сцепленные и не сжатые руки и, наконец, улыбку. Не ироничную, не грустную, а просто полную спокойного счастья. Теперь Ерентанич мог представить, насколько желанной была для Ульяны Петровны та уверенность, что все плохое осталось позади. И отчего она, несмотря на все его красноречие и убедительность, больше времени уделяла подготовке к свадьбе, казалось бы, пустым встречам и хозяйственным делам, а не поиску доказательств, способных восстановить справедливость. 15 Изака, 7393 год от сотворения мира. Город Сужгород, район Тяшкино. Сей вечер вполне искренне можно было назвать чудным. Солнце не спеша отступало к горизонту, позволяя всему живому окунуться в столь желанную прохладу после пекла дневных часов. В комнатке, за которую я платил бабке-косухе невеликие деньги и изредка помогал по хозяйству, царила приятная прохлада. На постели передо мной лежала пустая кожаная папка и листы из нее. Казалось, они больше не были никому нужны. Уже 2 недели прошло с нашей с графом встречи. Барона Врекова арестовали, и по всему понятно, надолго. Стоило бы радоваться, но на душе было по-прежнему неспокойно. Марка Прохоровича будут судить за его денежные дела. Петр Афанасьевич не зря старался, да и Ульяна Петровна ручку свою к этому приложила. Только вот мое расследование не продвинулось ни на шаг, а лишь больше запуталось. Слежка за бароном Врековым до его ареста, как и прежде, ничего не дала. Загадочных смертей, к счастью или нет, больше не случилось. Фёдор Федотович уверял, что в доме Врековых и даже в бароновском кабинете никаких неопровержимых свидетельств не нашли, кроме камней, что по набору почти что совпадали с камнями бус с погибших служанок. Да и замки эти артефактные на крови заставляли задуматься, но этого было мало. Тем временем за прошедшие дни у границ губернии нашли еще 5 девушек из бывших врековских служанок, вновь беременных. Барон пытался спрятать результаты своей небрежности? Еще Агафья пропала. Я вздохнул, потянулся и упал спиной на кровать. Ничего не складывалось. И полностью забыть обо всем не получалось, ведь нашли же камни в кабинете барона. Это было бы очень странным совпадением. Хотя, даже если со служанками прояснилось бы, в моем расследовании это мало что дало бы. Очередной момент разочарования, сколько их уже было. Наверняка я бросил бы эту глупую борьбу еще после скандала, если бы не тот вечер 2 года назад. Маленькое именьице с простым названием «Путевое» было пожаловано вместе с титулом еще моему деду. Должно же быть у нового дворянина родовое гнездо. На моей памяти «Путевое» было домом лишь для самых старших родственников. 5 лет назад я наезжал туда каждый раз, когда позволяла служба. Дед с бабушкой, да и другие, всегда были мне рады. 15-летний юнкер с отличной репутацией, гордость для семьи потомственных военных. Однако душа требовала не только разговоров с почтенными родственниками, но и хоть каких-то приключений, пусть бы и в ближайших лесках или полях. Там мы с Настасьей и познакомились. Она была дочерью слуг из соседнего поместья, из Малинок, имения Паньковых. Невозможно было даже предположить, что это окажется важным. Как водится, мы завели тайное место для игр и разговоров. 3 года Настасье исполнилось 16, а мне 18. Тайное место оказалось весьма подходящим для тайных поцелуев. Ничего более. Я хотел представить Настасью родителям, благо отец сам выбрал себе жену без титула. С очередным приездом пришлось задержаться. В весеннюю распутицу галопом не поскачешь. Отписал Настасье, радуясь, что все-таки настоял на ее посещении сельской школы, и теперь мог предупредить хотя бы так. Она должна была ждать к позднему утру. Добраться в итоге вышло лишь к обеду, и я, не заезжая в путевое, поскакал к нашему распадку. Позже, в жалких попытках справиться с чувством вины, мне случалось даже злиться, что Настасья не любила чуть меньше, что не обиделась на опоздание, не ушла. То, что обнаружилось там, не могло быть ею, но имело ее лицо. Белое тело в луже крови, которую влажная по весне земля просто не смогла впитать, до сих пор, бывало, являлась во снах в предрассветные часы. Я сломал колено, упав на склоне, от того, что спешил к ней, убедиться, что обознался. А после ковылял в путевое, неся в себе боль, отчаяние и страх. Было следствие, были беседы-допросы с господами с цепкими взглядами. И случайная встреча межбесед с его благородием Вряковым Марком Прохоровичем, который с супругой в те дни навещал ее родителей и гостившего у них сына. Господа следователи подумали и обвинили в произошедшем неизвестных булатских беглецов. До границы недалече, обижали из Булакии не так, чтобы редко, и зачастую в дурмане поганых трав. К пьяным от ядовитого дыма соседские законы были смертельно строги. Такие беглецы способны на многое, и на тот десяток ран на девичьем теле тоже. К тому же, недавно поблизости как раз была найдена такая бродяжка, перебравшая поганого зелья. Вина терзала. Через 3 месяца, когда врачи разрешили не только вставать, но и одобрили костыль, я вновь был у распадка. Помогший спуститься возчик из путевого понятливо вернулся к телеге, а мне хватило сил лишь на то, чтобы прислониться к когда-то любимому нашему дереву и расплакаться. Вознамерившись самостоятельно взобраться обратно по склону, я, конечно же, споткнулся и упал, как в тот проклятый день. И нашел втоптанную в землю драгоценную пуговицу. Еще не понимая, что это может дать, положил ее в карман, а, оттерев пуговку дома, увидел герб с бараном и белой башней в верхней части. С того момента и началось мое расследование. Для меня доказательств было довольно, но для высокого общества и особистов недостаточно. Не помогли знания о пропажах после случившегося еще нескольких простых девиц в округе и подозрения касательно смертей в семьях Паньковых и Вряковых. Даже слова о том, что Настасья была покрыта кровью так, словно та сочилась прямо из кожи, посчитали безумством влюбленного. Про пуговку тоже много что сказали. Для всех барон остался чист. Только мне была известна правда. И вот, кажется, исчез последний шанс найти ей доказательства. Где-то за окном у соседей грохнуло ведро, и я вздрогнул, возвращаясь в настоящее. Вздохнув, вновь посмотрел на разложенные по постели листы. Тут было все: новый список найденных служанок с описаниями обстоятельств их обнаружения и причин исчезновения. Причины все как одна с бароном были не связаны. Список погибших в родах Паньковых и Вряковых девиц. Погибших или пропавших, а некоторых не было вестей. Предоставленное Быстрицким заключение артефактора о бусиках. Описание камней, которые нашли в секретере барона. Они не были обработаны, но наверняка предназначались для таких же бус. В мешочке был такой же набор. Копии допросов Ульяны Петровны и Стефана Марковича, сделанные Цаплевичем. Особенно тяжело было читать рассказ юного барона об использовании дара. Удивительно, что после такого он остался жив и даже не повредился умом, в отличие от сестры. Стефан Маркович сказал, что о бусах ничего не знает, и, учитывая его предыдущую откровенность, можно было надеяться, что он не врал. Стоило добавить к этому пропажи вещей у Ульяны Петровны, слежку за всеми в доме и пуговицу, которую я с тех самых пор носил на цепочке на шее, чтобы все совершенно запуталось. О ходе прошлого расследования в семье Врековых графу Быстрицкому ничего, кроме общеизвестных фактов, узнать не удалось. Особый отдел делиться сведениями не любил. Доказательства невиновности барона обществу, разумеется, явили, а вот материалы следствия — это уже лишнее. Не раздобыл их и Федор Федотович при всех своих связях. В который раз, тяжело вздохнув, я встал в сгустившихся сумерках с постели и принялся собирать бумаги в папку. Под руку попалось нынешнее письмо. Глядя на него, я улыбнулся. Эти недели после примирения мы с Софией Петровной ежедневно обменивались записками, иногда по нескольку раз. Удалось даже свидеться на прогулке, хоть и под присмотром строгой Полины Васильевны. Благо ту София уже давно убедила стать поверенной в сердечных делах. Правда, всю эту встречу девушка была сердита, но не остановила моей руки, когда в момент ее негодования я с самым независимым видом заправил выбившуюся прядку ей за ушко, походя, коснувшись кончиками пальцев нежной щеки. В груди все таяло от понимания, что это ворчание лишь от беспокойства за меня же. Почти привычно я осознал, что вновь смотрю в окно без единой мысли и с широкой улыбкой на лице. Даже рассердиться на себя за этакую рассеянность не получалось. И перед Настасьей тогда не выходило быть суровым и сдержанным. Иной раз и устав решался нарушить, чтобы пораньше ее увидеть. Тряхнув головой, я призвал мысли к порядку. Нужно встретиться с Ульяной Петровной. Она писала о том, что увидела в кабинете, но мало ли, вдруг все же упустила что-то важное.